Глава 11. Когда просишь о помощи, будь готов быстро получить ее. Я оказался не готов, но утро началось с того, что ко мне в офис приехал довольно презентабельный мужичок. «Доброе утро, Александр Сергеевич. Меня зовут Владимир Николаевич», — представился он, присаживаясь напротив. «Я к вам по поручению Богдана Сергеевича». «Очень оперативно», — улыбаюсь я. «А зачем тянуть то, что не натягивается на глобус?» — усмехается Владимир Николаевич и открывает свой портфель. «Место мне предоставите или здесь будем работать?» «Давайте лучше я вам кабинет организую», — отвечаю я спокойно. «Вот это правильный подход», — соглашается он довольно. «И мне бы понимать, с чем именно будем иметь дело». «Со штатом, который зажрался», — говорю уверенно. «И еще мне важно понимать, что за левые счета прогонялись через нашу бухгалтерию». «Сделаем», — кивает Владимир Николаевич. На мобильный приходит сообщение от стального старшего. Читаю его и не понимаю, почему не чувствую удовлетворения. Мне же приходят на помощь. Вот только это не отец, а совершенно чужой человек. Хотя, если судить по всем вводным, они знали, что Лика беременна от меня. Но никто не сказал. Можно обвинить их всех. Но смысл? Отвечаю, что его помощь принял, а в ответ получаю еще одно сообщение, где Богдан Сергеевич напоминает о выходных. Знать бы еще, что они там будут со мной делать. На этом празднике семьи Стальновых. Не казнят, конечно, но оставить без важных органов могут. Провожаю Владимира Николаевича в кабинет рядом со своим и приступаю к работе. А к обеду мне звонит отец. «Саня, ты что там творишь? Это что такое?» Орёт он в трубку, задыхаясь. «Тебе кто давал право увольнять штат?» «Я», — спокойно отвечаю я. «Что?» Слышу непонимание в голосе отца и поясняю. «Я дал себе право». «Ты мне право правления передал?» «Передал». «Так что теперь пришла моя очередь наводить порядок там, где ты развел срач, отец». Говорю уверенно. «Или ты ждал, что я дальше продолжу держать этих идиотов на постах, которые даже не понимают, в чем заключается их прямая обязанность?» «Значит так, я сейчас все отзову, а ты вернешь все как было», — зарычал батя в трубку. «Да без проблем», — хмыкаю я. «Но прежде чем отзывать, а точнее подписывать то, что я тебе принес, нужно было читать формулировку. Ты можешь отозвать, но вот управлять ты не сможешь, так как по состоянию здоровья ты передал компанию и право собственности в мои руки». «Да как ты посмел?» «А вот сейчас кому-то будет плохо. Слышу, как отец задыхается с той стороны, но не вижу смысла что-то говорить или добавлять. Ты меня вызвал сюда зачем?» — спрашиваю я строго. «Или ты думал, что я приведу все в порядок? Вытащу из задницы то, что твоя женушка и ее сынок похерили, а потом передам им?» «Нет». «Ты уволил их!» — хрипло произнес отец с той стороны. «А мне не нужны здесь крысы, которые сосут только». Брезгливо скривился. «Этим пусть занимаются в другом месте». «Александр, я отберу у тебя все!» — рявкнул отец. «Если ты думаешь, что я испугаюсь, то нет», — хмыкнул я. «Благодаря твоей семейке...» — последние слова выделяю специально — «я научился подниматься и расти. И ты знаешь, будет еще раз, да без проблем. Но сейчас это дело принципа. Ты однажды променял меня на этих ублюдков. Теперь пришла моя очередь». «Не смей! Ты не знаешь, во что ввязываешься!» — захрипел отец с той стороны, но я уже отключился. А ведь он не просто променял меня на свою женушку и ее сынка. Он ради того, чтобы прикрыть жопу Тиму, выставил козлом отпущения меня. Откуда взялась та неожиданная невеста? Да в наказание за то, чего я не делал. Но оказалось, за моей спиной делали другие. И довольно успешно. Тим, ко всему прочему, оказался связан с наркотой, с которой мы усиленно боролись с Дэном. Но когда Тима повязали, он начал выставлять виноватым и меня. Вот тогда я понял, что семья у меня только на бумаге. Ну или по паспорту. В остальных случаях я один. Больше никого нет. Последующие дни проходят одним сплошным пятном. Радует только то, что шороху навел я такого, что теперь видно, кто действительно здесь работал, а кто только делал вид. Каждый вечер заказываю разные букеты и отправляю Лике. Знаю, что ее это бесит, но пусть лучше злится, чем вообще никак не реагирует. А Дэн скинул мне кучу фоток Ильи, самого разного возраста. И просматривая их, я смог осознать в полной степени, сколько я просрал. К пятнице голова особо не соображает. Сплю по несколько часов в сутки, но не останавливаюсь. Владимир Николаевич — мировой мужик. Он шуршит так, что никакая ищейка не нарыла бы то, что он нарыл. И от полученной информации мне становится хреново. Слишком грязными делишками занимался батя. Слишком. Выпиваю очередную порцию кофе и застываю с чашкой в руках, когда в кабинет вбегает перепуганная секретарша, а за ней двое сотрудников прокуратуры. «Александр Сергеевич, к вам здесь...» «Здравствуйте», — кивает мужчина и достает удостоверение. «Младший советник юстиции Зорин Станислав Эдуардович». «Юрист второго класса, Макарова Анжелика Алексеевна», — представляется Лика. А я так и стою на месте, не шевелясь. «Борзов Александр Сергеевич, правильно?» — спрашивает мужик, и я киваю. «На вас поступило слишком много жалоб, а точнее на ваш холдинг. Давайте мы сейчас покажем вам, что нам нужно, и вы будете содействовать, чтобы избежать всех ненужных проблем». Я киваю и жестом приглашаю их пройти к рабочему столу. И не могу отвести взгляд от Лики.